Десятое. О прогрессе от почитания Бога к поклонению идолам. С каждым столетием, а в динамичном 21 веке и с каждым годом, каинитская цивилизация все более влияет на общий вектор развития человечества. Навязываемая нам с помощью СМИ, науки, системы образования и институтов культуры точка зрения сводится к тому, что этот вектор общественного развития называется прогрессом. Прогресс изменяется с помощью таких незамысловатых показателей, как воловой внутренний продукт, ВВП. Такое понимание прогресса базируется исключительно на каинитском мировоззрении, которое находится в антагонистическом противоречии с христианским миропониманием. Главный критерий общественного прогресса – регресса с христианской точки зрения – предельно прост. Приближение общества или отдельной его части к Богу. Или наоборот, отдаление от него. Человек на протяжении всей мировой истории чему-то поклонялся, к чему-то стремился, чему-то верил и доверял. Одним словом, в океане житейских невзгод искал себе спасительные маяки. Можно уверенно сказать, что выбор человеком, обществом, объектов своего поклонения – определяет характер его религиозного сознания и выступает важным видимым признаком прогресса или регресса человечества. Всю историю человечества можно представить в виде нескольких видов поклонения. Первый вид – поклонение человека Богу как Творцу, Промыслителю, источнику жизни человека, временной, земной и вечной. Такое поколение было во все времена человеческой истории, но наиболее ярко и последовательно такое поклонение проявляли представители цивилизации Авеля-Каина в допотопные времена, в послепотопные времена Авраам и его потомки, ветхозаветные евреи, в более поздние времена – христиане. Такое поклонение можно назвать истинным богопочитанием. Второй вид – поклонение человека твари, то есть тому, что создано Творцом. Такой вид поклонения называется классическим или натуралистическим язычеством. В разных народах и в разные времена объектами поклонения были животные, птицы, растения, стихийные силы, молния, ветер, море, гроза и тому подобное. Объекты неживой природы Земли, горы, камни и тому подобное. Космос, солнце, звезды, луна. В философской, богословской и исторической литературе эти виды поклонения называются натурализмом, широкое понятие, фетишизмом, предметы, анимализмом, зоотеизмом, животные, сабеизмом, звезды, луна, солнце. Обличению этого вида язычества посвящены многие страницы Священного Писания. Почти во всех книгах Ветхого Завета говорится об уклонении избранного Богом еврейского народа в классическое язычество. Третий вид – поклонение человека человеку. В древние времена имело место поклонение царям, императорам и верховным жрецам, которые воспринимались народом как боги или полубоги. Так упоминавшегося нами выше Немрода, строителя Вавилонской башни, его современники воспринимали не только как диктатора и царя, но и как бога. Этот бог позднее получил имя Ваал. Целая галерея богов античной эпохи имели многие черты реально существовавших людей – императоров, царей, вождей или были некими собирательными образами. В новое время обожествляться стал человек вообще. Его даже не надо было прописывать на небесах или Олимпе. Такое обожествление получило название гуманизма, гуманистического язычества. Гуманистическое язычество получало свое научное и философское обоснование в разных теориях либерализма и неолиберализма.